Брата рядом не было, она может полагаться только на себя. Сперва нужно найти людей. Ее маленькое тело двигалось вперед, легко перескакивая с ноги на ногу из-за заклинания. Она взглянула в небо и пробормотала: «В дикой природе много монстров, а я такая маленькая, что меня схватит как кролика. Нужно найти людей и двигаться дальше с караваном». Но сестра Глория говорила, что даже там много плохих людей. «Богиня богатств, пожалуйста, присмотри за мной. В будущем я обязательно стану богатой». Она не совсем понимала Веру. В ее понимании, раз богиня богатств ответственна за богатство, то ей будет приятно услышать, что она постарается стать богатой. Это было фактом. Глория учила ее, что каждая ведьма должна уметь делать деньги. Ведьма без денег могущества не добьется. В итоге Вивьен выбрала своим божеством богиню богатств. Последователи этой богини должны были только периодически молиться ей и приносить жертвы в экстренных ситуациях. Подобное отношение к Вере было очень распространено среди богов. Только самые верные последователи могли позволить себе молиться днями напролет. У большинства людей были и другие дела. Вскоре потемнело. Вивьен себя чувствовала гораздо сильнее, чем раньше. Она уже так долго шла, но совсем не устала. Правда, это не спасало от тревоги, потому что она до сих пор не встретила никого. Многие другие девочки ее возраста, наверное, не смогли бы с места сдвинуться посреди леса без взрослых. Ау-у-у. Вдали завыли волки, она ускорила шаг, но внезапно что-то заметила и слегка повернулась. За макушками деревьев поднималась струйка дыма, возможно, искатели приключений. «Кто там?» – прозвучал чей-то настороженный голос. Вивьен остановилась, потому что увидела владельца голоса и испугалась. Это был мужчина, а чуть позади него стояли на стороже еще двое мужчин и три женщины. Все мужчины выглядели зловеще, а женщины очень красиво. С первого взгляда, в темноте, она даже подумала, что это обычные люди, но когда присмотрелась, то узрела сквозь иллюзию, увидела, что их кожа покрыта серебряными чешуйками, а зрачки были вертикальными и желтыми. По краям их губ торчали острые клыки. Это были змеи-люди. Некоторые из них скрывались среди человеческих поселений и были злыми, опасными существами. У них была врожденная способность перевоплощаться в людей, и чаще всего встречались полукровки, но иногда можно было встретить могущественных чистокровных змеи-людов. Вивьен читала в книгах про них и знала, что они очень хладнокровные существа. Хэймэм, один из змеи-людов, удивился. Было трудно представить, что могла девать одинокая девочка посреди леса. Но это не означало, что он расслабился, напротив. Он жестом приказал своим товарищам медленно окружить девочку. Вивьен не стала долго думать и бросилась на утек. Красивая женщина, наверняка их лидер, нахмурилась и сказала холодным голосом: «Схватить ее». И они бросились в погоню. У Вивьен были короткие ножки, и потому она бежала очень медленно. Ее догнали сразу же. Однако, за мгновение до того, как они могли ее схватить, Вивьен внезапно закричала и подняла руки вперед. Вспыхнул магический свет, и пять мистических снарядов ударили в ближайшего мужчину. Когда он опустил голову, то увидел в своей груди сквозную дыру. Пока он падал на землю, другие достали оружие. Вивьен была напугана, она рефлекторно указала пальцем, и очередь мистических снарядов осыпала градом еще четверых, превратив их в кровавые ошметки. Женщина-змеилюдка, отдавшая приказ, была в шоке. А когда она увидела глаза Вивьен, то упала на колени от страха и вонзилась лицом в землю. Дрожа всем телом, она взмолилась: «Прошу, не убивайте меня, я буду служить вам, как своей госпоже. О, великая госпожа, ваша скромная слуга будет вам вечно верна. Я лишь прошу пожалеть мою бесполезную жизнь». Глава 164. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 164. Врагам всегда суждено встретиться вновь. Многое произошло в этот момент. Сперва Вивьен, кравшаяся очень тихо, была обнаружена этими змеелюдами. У них была врожденная способность змеиные чувства, и их атрибуты в среднем выше, чем у людей. Они одаренная раса, но при этом они медленнее растут, зато живут почти так же долго, как и эльфы. Вивьен была напугана их внешним видом, поэтому решила сбежать, но они догнали ее. У Вивьен не было боевого опыта. Глория многому ее научила, но в момент истины она запаниковала и использовала заклинание подсознательно. Мистические снаряды, заклинание первого уровня, были очень полезным заклинанием, потому что Вивьен, со способностью быстрого прочтения заклинаний, могла призывать их без задержки. Однако, если раньше она призывала за один вызов заклинания только один мистический снаряд, в этот раз пришло сразу 5. Дополнительный снаряд добавлялся за каждые 2 уровня заклинателя, максимумом были как раз 5. Это означает, что она каким-то образом достигла 9 уровня профессии колдуна, если не больше. Но как много слотов мистических снарядов она запомнила. Вивьен была не просто колдуньей, у нее были дополнительные слоты от мультипрофессии волшебника. Даже без прибавок от атрибутов и предметов, с 9 уровнем волшебника и 9 уровнем колдуна Вивьен обладала не менее чем 12 слотами заклинаний 1 уровня. Волшебники не могли использовать заклинания, если не запоминали их заранее, однако колдуны, по мере повышения уровня, могли призывать некоторые заклинания вообще без подготовки, если понимали, как оно устроено. Испугавшись, Вивьен выпустила больше 60 магических ракет. Даже Саран был бы превращен в пюре, если бы попал под такой пулеметный огонь. Кроме того, у них была высокая пробивная способность. Даже раньше Вивьен без труда пробивала тонкие железные пластины, а сейчас она без труда прошила броню змеилюдов насквозь. В одно мгновение темный лес осветил град огней, прошивших насквозь 4 змеилюдов, и даже низшее сопротивление магии их расы никак не помогло. У них даже не было шанса отскочить в сторону. Вивьен, маленькая девочка, в несколько секунд убила 5 змеилюдов, каждый из которых был уровнем в районе 5. Оставшаяся была в шоке. Когда она увидела разорванные тела своих товарищей и снова посмотрела на Вивьен, в ее взгляде был ужас. Красивая и невинная девочка была самой сущностью страха. Страха, что исходил от самой ее души. Страх поглотил душу змеилюдки. Она полностью потеряла свою волю к сопротивлению. Аура страха – божественная сущность. Все существа в радиусе 30 метров должны пройти проверку воли, иначе они подчинятся действию страха. Любое существо в поле действия ауры, испытавшее хоть малейшую долю страха, будет снова подвержена проверке воли со сложностью +1. Эффект при провале равносилен действию заклинания страх. В этот момент раскрылась божественная сущность Вивьен. В сравнении с этой способностью, взгляд страха Сарана был не более чем шуткой. Сама Вивьен тоже была поражена. Она не ожидала, что убьет столько врагов за раз. Ее действия были рефлекторными, она даже закрыла глаза, когда призвала заклинание. Тем не менее, кровавая сцена перед глазами не вызывала у нее паники. Вивьен привыкла жить в трущобах, где иногда видела даже более кровавые сцены. Озадачила ее только женщина-змеелюдка, упавшая на колени и дрожащая, называющая ее госпожой. Тем не менее, дурой Вивьен не была, так что притворилась спокойной и использовала голос Лилиан. «Подними голову. Ты готова служить мне вечно? Готова посвятить мне свою жизнь и душу?» «Да». Змеелюдка была так напугана, что кивнула не колеблясь. Это было трудно, но с таким же спокойным лицом и высокомерным тоном, она продолжила. «Хорошо, с этого дня и до скончания веков, ты будешь моей слугой. Докажи свою верность, и я награжу тебя». А затем время будто бы остановилось. Вивьен произнесла слова на шипящем языке, от одного звучания которых остановился даже ветер. Вспыхнул магический свет, страх змеилюдки сменила совершенная пустота, как если бы ее разум вмиг лишился руководящего им сознания. Она потянулась вперед и поцеловала сапоги Вивьен. «Госпожа, я всегда буду верна тебе». Эта сцена напоминала церемонию посвящения в жрецы злых божеств. Точно так же новые последователи ползали на коленях и дрожали в страхе и восхищении, в то время как жрец посвящал их при помощи богохульного языка. Вивьен слегка пошатнулась, почувствовав большую усталость. Где-то в глубине своего сознания она услышала этот бесящий голос дуры Лилиан. «Ха-ха, смотрите, кто это так устал после парочки простых заклинаний, а, идиотка, лучше тебе выпустить меня, желательно прямо сейчас». Вивьен встряхнула головой, пытаясь отогнать ее как дурной сон, и пробормотала. «Сама дура, ты сумасшедшая, я тебя никогда не выпущу». Однако, по какой-то причине, Вивьен не чувствовала такой ненависти к Лилиан, какую от себя ожидала. Сколько она себя помнила, Лилиан всегда была с ней, как другая она, как близняшка. Вивьен всегда была очень доброй девочкой. Конечно, если что-то случалось с братиком, то она бы встала на его сторону в любом случае, неважно, кто был бы прав, а кто нет. Доброта и справедливость были для нее не важнее семьи, единственным членом которой был брат. Вивьен никогда не нравилась Лилиан, но она не могла ненавидеть ее. Ей казалось, что ненавидеть ее – то же самое, что ненавидеть себя. У них даже одинаковые воспоминания, просто Вивьен была обычной девочкой, а Лилиан – дитя страха. Если бы Саран погиб, она бы пожелала погибнуть вместе с ним, и пускай Вивьен забирает тело. Ее старший брат был для нее всем миром, единственным человеком, который поддерживал ее кровью и потом практически с рождения. Его смерть для нее не отличалась от собственной. Она не была сильной девочкой. Наверное, она даже немного трусишка. Но пока Саран жив, она сделает все возможное, чтобы быть его хорошей сестренкой. Она верила, что он всегда будет на ее стороне, что он всегда будет защищать ее, независимо от ситуации. Это было ядром ее воли, единственным, что позволяло ей побороть Лилиан. И пока Саран жив, Вивьен останется Вивьен, а Лилиан так и будет Лилиан. Если бы не Саран, Вивьен умерла бы в Янтарном городе. Но для Лилиан, ведьмы ужаса, это было бы первым днем жизни. Уатердип. Саран увидел башню вдали. Это была башня волшебника Глории. Город Уатердип можно было назвать процветающим. Люди здесь богаты, даже на улицах нигде не виднелась нищета и болезни. Технически, правил городом избираемый губернатор, но даже дети понимали, что на самом деле главное здесь Глория, ведьма Севера. Этот город был не очень большого размера, но его улицы наполняли магазины и лавки. Саран не собирался в нем задерживаться. Перекусив, он пошел к башне волшебника. Это была особая территория, на которую обычные люди не ходили. Даже губернатор только посылал ей ежегодные и экстренные отчеты, но сам соваться не смел. Все знают, ведьм лучше не тревожить. Он приблизился к башне, но раньше, чем успел подойти ко входу, путь ему преградила знакомая женщина, которая посмотрела на него взглядом полным ярости и ненависти. Это была мать Глории. Врагам суждено встречаться вновь. Глава 165. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 165. Там была проверка, в башне волшебника. Красивая женщина злобно смотрела на Сарана. Но Саран был совершенно спокоен, потому что знал, что теперь, когда Глория знает о его приближении, она не позволит своей матери ничего с ним сделать. Кроме того, с его нынешней силой, будет нетрудно сбежать от нее самому. Было очевидно, что отношения между Глорией и ее мамой были не очень. Наверное, такова черта всех северных ведьм, они очень редко уживались друг с другом. На самом деле, многие чародеи забывали заводить детей, потому что не находили на это времени между своими исследованиями. У волшебников, что прожили сотни лет, отношение к детям было таким же, как у эльфов. Полное безразличие. Большинство родителей эльфов поддерживали ребенка только пока он был младенцем, после чего могли не видеть свое дитя даже годами. Чем больше силы, тем больше одиночества. Глория ничего такого не говорила, но Саран и сам видел, что мать у нее не слишком компетентная. Судя по ее свирепому лицу, она бы с радостью убила Сарана на месте, но сомневалась из-за того, насколько быстро он стал таким сильным. Обычным людям такое было недостижимо, поэтому она немного боялась. Даже подумала, что он может быть ребенком божества. Никаких других объяснений тому, как он смог достичь третьего ранга разбойника за один жалкий месяц, у нее не было. При этом выглядел он даже опаснее других разбойников своего уровня. У вершины башни волшебника были следы сражений. Когда Саран увидел одинокую Глорию, то помрачнел. Похоже, у Вивьен были проблемы, и он не знал, что могло произойти, но слегка побледнел, увидев седую прядь в волосах Глории. Что случилось? Глория взглянула через спину Сарана и сказала: «Мама, ты, должно быть, очень устала. Я слышала, что ты натворила. Можешь остаться здесь ненадолго, но тебе лучше уходить как можно скорее». Нарушение указа Совета ведьм было плохим решением. «Может быть, ты отдохнешь и придумаешь, как разобраться с друидами». Потому как мать Глории не приняла отведенное ей наказание, у Совета ведьм больше не было причин ее защищать. Глория, как дочь, должна была предоставить временную защиту, но не могла позволить ей оставаться у себя долго. Рано или поздно, Совет ведьм узнает. Чертовы друиды, скорее всего, тоже. Красивая женщина выглядела очень недовольной. Она посмотрела своей дочери в глаза и пробормотала: «Ладно». После чего развернулась и ушла. На ее лице появилась тревога. Ей уже было некуда бежать. Из-за экспериментов молодости, она стала одной из трех самых разыскиваемых друидами персон. Совет ведьм пошел на очень большие уступки, чтобы сменить ее смертный приговор на домашний арест. Она надеялась быстренько раскрыть все секреты колоды судьбы и стать легендарной ведьмой, но факт заключался в том, что ей не удалось даже активировать их. Ее башня волшебника и лаборатории были конфискованы советом ведьм, а некоторые незаменимые инструменты вызвали такой ужас, что были на всякий случай запечатаны и помещены под охрану. Прежде чем выйти из комнаты, она бросила последний взгляд на Сарана, размышляя над чем-то. Когда дверь наконец-то закрылась, Глория тихо вздохнула. «Моя мама была под домашним арестом, но сбежала. Совет ведьм очень зол, некоторые голосуют за то, чтобы заточить ее пожизненно. Даже я не могу изменить их решение». Больше об этом она объяснять не хотела, поэтому повернулась в сторону и прошептала. «Прости, мне не удалось защитить Вивин. Произошло то, с чем не удалось справиться даже мне. Что могла сделать она, обычная северная ведьма, против легендарного убийцы?» Саран глубоко вдохнула и спросил лишенным эмоций голоса. «Что произошло?» Глория провела рукой по своей седой пряди и посмотрела на Сарана сложным взглядом. Она даже чувствовала, насколько сильнее он стал. Один человек пробрался в башню, легендарный убийца. Рука отчаяния. Я не могла ничего сделать, но затем Вивин пробудилась. Она не только спасла меня, но и убила его. Однако после этого она стала звать себя Лилиан. У Сарана задрожала челюсть. Лилиан, ведьма ужаса Лилиан. Он знал ее. Каждый знал ее. В Янтарном городе, даже раньше начала времен трудностей, появилось первое дитя бога. Ведьма ужаса, Лилиан, самое могущественное дитя бога из всех, сосуд самого лорда страха. У лорда страха было немного наследников, относительно других богов, но даже так он разделил свои силы между дюжиной. И хотя ведьме ужаса удалось убить почти всех, в итоге сама она была убита в бою, когда разозлила высшую леди Серебряной Луны. Она изменила саму историю. Сердце Сарана упало в пятки. «Вивин, это Лилиан?» «Нет, этого не может быть. Вивин не может быть Лилиан». «Нет, Лилиан была подконтрольна лорду страха. Всех его наследников настолько переполняла божественная сила, что их характеры не сильно отличались от характера лорда страха. Она не может быть Лилиан. Я должен найти ее. Если Вивин начнет убивать других наследников, тогда божественность страха будет становиться в ней сильнее, и она станет ведьмой ужаса бесповоротно». Хотя Саран был в ужасе, но действовать безрассудно он не стал. Сперва нужно узнать, где Лилиан. Он терпеливо узнал у Глории все подробности и глубоко задумался. Легенды появляются все чаще и чаще, но прозвище «Рука отчаяния» напомнило ему о чем-то. Кажется, в прошлом он уже встречал этого убийцу. Да, в плане теней. Он был легендарным путешественником, превратившим себя в тень. Убить его так же трудно, как лича. И хотя Саран, с поддержкой других, смог его убить, это не послужило его окончательным концом, потому что где-то в глубинах плана теней скрывается другая часть его души, способная воскрешать теневое тело снова и снова. Саран посмотрел Глории в глаза и нерешительно спросил: «Ты сможешь найти Вивин при помощи гадания?» Глория долго думала. Она невольно провела рукой по седой пряди и медленно произнесла: «Да, но мне нужно приготовиться. Гадание по душу божественного дитя будет дорого ей стоить». В глазах Сарана была благодарность. Он поклонился почти до земли и сказал: «Я очень тебе благодарен. В будущем, я обязательно отплачу тебе за всю твою помощь». Глория покачала головой. «Я тоже люблю Вивин. В ней я вижу саму себя, когда была ее возраста». Она уже отворачивалась, когда ее взгляд зацепился за оружие Сарана, и глаза Глории широко раскрылись. «Леденящая смерть. Она узнала мой меч?» Саран кивнул. «Да, я получил его в Ледяном Королевстве». Глория медленно подошла и коснулась рукояти, но ее пальцы словно разрядом тока ударило. Она встряхнула рукой, прогоняя дрожь, и непонимающе пробормотала: «Прямо как в легендах, только тот, кого он признает хозяином, может коснуться этого клинка. Но, как он мог признать хозяином тебя? Разве им могут пользоваться не только те, в чьих сердцах живет добро?» «Там была проверка на мировоззрение», — воскликнул про себя Саран. Он достал мачете. Единственным необычным, что он чувствовал в нем, был холод. «Как такое возможно?» — хмурилась Глория. «Я бы никогда не сказала, что ты веришь в добро, если только...» Вспомнил Саран про старую способность и быстро открыл окно статуса. «Всемогущие руки — легендарная способность, ослабленное состояние. Способность все еще была недоступна для использования, однако клинок принимал его как своего хозяина, а значит, его легендарная способность, даже в запечатанном состоянии, немного помогала. В этом мире легендарное оружие часто имело особенные условия использования. Если человек не подходил требованиям, то мог даже пострадать, попытавшись использовать такой предмет. Глория была нейтрального мировоззрения, поэтому ее он оттолкнул. Ее мать, злого мировоззрения, он бы мог ударить гораздо сильнее. Подобное оружие с собственным мировоззрением, можно сказать, обладало своей душой, сформировавшейся за сотни и тысячи лет использования. Этот меч, скорее всего, получил свою душу, когда целыми пачками убивал злых существ. В бездне было полно оружия, которого могли коснуться только обладатели злого мировоззрения. Если бы не эффект всемогущих рук, Саран получил бы серьезный урон холодом. Подобные экземпляры не были редкостью среди легендарного оружия. Почти все легендарное оружие паладинов обладало таким эффектом, потому как использовалось против зла. Иногда в таком оружии даже пробуждалось собственное сознание. Глава 166. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 166. Секреты парящих городов. Может, на самом деле всемогущие руки уже восстановились? Саран не был уверен, потому что требование легендарного оружия по мировоззрению было не слишком трудно отменить. Например, оружие бездны мог использовать людей после очищения. Возможно, с этим клинком тоже случилось что-то, из-за чего его теперь могут использовать люди со злым мировоззрением. Лучшим способом проверить всемогущие руки были бы божественные артефакты и снаряжение, требующие связи душ. Из божественных артефактов убрать требования мировоззрения фактически невозможно. Только боги способны на такое. Почти все снаряжение, требующее связывать с ним душу, было создано легендарными чародеями, и его могут использовать только они сами, либо их наследники. Лучшим примером были три легендарных кольца. Одно в руках эльфов, другое у дворфов, а последнее у древней семьи людей. Эти три кольца – легендарные предметы, способные связываться с душой и таким образом определяющие наследников. Единственными, кто способны превосходить это ограничение, были легендарные разбойники со способностью всемогущие руки. В прошлой жизни Саран пытался сковать себе легендарное кольцо, связанное с собственной душой, но ему не удалось найти легендарного колдуна 25 уровня или выше. Тем не менее, он до сих пор надеялся создать такое кольцо, потому что оно бы даровало ему дополнительный слот под легендарное заклинание. В темной комнате Саран стоял у окна и смотрел вдаль. У него, к сожалению, не было никакого способа испытать работоспособность всемогущих рук, так что пришлось отложить вопрос на потом. Глория готовилась к гаданию, чтобы определить местоположение Вивин. Саран не знал, что и думать. Он боялся за Вивин, боялся, что Лилиан пробудится окончательно. Если так, то что ему делать? Он уже сражался с лордом страха и знает, насколько он ужасен. Если не соблюдать осторожность, можно легко пасть под его волей. На вершине башни волшебника красивая женщина встала перед астрологической платформой. Она посмотрела на свою дочь и сказала: «Ты и так потратила слишком много своей жизни. Зачем это тебе?» Глория была в белом платье, ее длинные волосы развивались на ветру. Она не оглянулась на мать, но ответила: «Это моя жизнь». Мать немного разозлилась: «Дура, ты же тратишь свою жизнь. Ты хоть знаешь, какую цену придется заплатить за знание судьбы дитя бога? Ты просто сведешь себя в могилу. Я же с самого начала предлагала тебе заточить их и вытянуть души. Ты хоть знаешь, как бы мне помогла их божественность в моих экспериментах?» Она оглянулась. Саран тоже дитя бога? Да, иначе он бы не смог так быстро вырасти в силе. Глория слегка нахмурилась и наконец повернулась к ней лицом. «Ты все сказала?» Мгновение она молчала, после чего вздохнула. «Делай что хочешь, просто не жалей в будущем». «Жалеть?» Глория подняла руку и убрала седую прядь за ухо. Покачав головой, она сказала: «На пути, который я выбрала, нет сожалений. К тому же, рядом с ними у меня все время чувство, что скоро случится нечто ужасное. Сильное чувство судьбы, как если бы я чувствовала саму реку судьбы». Она взглянула в небо, бушующую и хаотичную реку. «Я все еще нейтральна, но эта девочка мне нравится, и я хочу помочь ей. Взгляни в небо. Тебе не кажется, что звезды богов стали тусклы как никогда? Возможно, появление детей страха – это только начало». Мать подняла взгляд в небо, но ничего не заметила. Она была мастером колдовства и зачарования, но гадание никогда не входило в ее интересы. Глория, с другой стороны, была мастером гадания такого уровня, что даже глаз севера был поражен ее талантом. Поэтому она поверила, что ее дочь действительно что-то чувствует. К тому же, неспроста же боги так давно молчат. По этой причине она избежала из-под ареста, в надежде, что друидам будет на нее плевать, пока такое творится. Но нет, эти упертые говнюки так легко не отстанут. Мама, вздохнула Глория, ты нарушила постановление совета ведьм, твое непринятие наказания разозлило глаз Севера. Она не станет гоняться за тобой лично, но и останавливать друидов тоже больше не будет. Лучше тебе уйти отсюда и найти какое-нибудь убежище, где тебя никто не найдет. Может быть, когда грядущие беды начнутся, друиды будут не в настроении, чтобы гоняться за тобой. Красивая женщина разозлилась, но ее голос дрожал. Да что эти идиоты знают? Неужели никто не понимает, насколько важны мои исследования? Если бы я смогла добиться успеха, времена мистической империи были бы воскрешены. Целая эра была бы начата мной. Глория вздохнула. Мама, мне жаль, что ты потерпела неудачу. Не знаю, что ты нашла в руинах пустыни, но я знаю, что основные знания мистической империи утеряны, а без них былое величие нам не вернуть. Твои исследования только нанесли ужасающий неисправимый ущерб природе. Ты, наверное, даже не знаешь, что на месте твоих экспериментов начались биологические мутации. Совету ведьм пришлось помогать друидам, чтобы создать лабиринт вокруг уничтоженной тобой территории, чтобы никого туда не впускать. Что? Удивилась женщина. Мутация? Значит, я была так близка. Еще бы чуть-чуть времени и мне бы удалось. Как только нам удастся повторить энергетическое ядро парящих городов мистической империи, мы сможем повторить эту лучшую эру в истории человечества. Она разочарованно опустила голову, но затем резко подняла взгляд вновь. Шанс есть. Если только я стану легендой, тогда у меня будет возможность войти в механическую нирвану. Там должно быть нетронутое энергетическое ядро. Я смогу построить собственный парящий город, и тогда никто не посмеет мне угрожать. Никто не посмеет изгнать меня. Я стану архимагом на уровне богов. Дочь, готова ли ты помочь мне? Глория вздохнула. Мама, когда ты придешь в себя? С тех пор, как мистическая империя исчезла и до сих пор, так много сил пытаются восстановить секреты мистической империи, но каковы результаты? Гоблины когда-то были мастерами алхимии, но взрыв практически уничтожила их расу. Теперь они живут только в пустыне у моря. Дворфы пытались раскрыть секреты мистической империи, в итоге их города были завалены обвалившимися на них горами. Лига волшебников тысячи лет занимается исследованиями, но все, что им удалось восстановить, так это несколько ужасных взрывов и больше ничего. Она посмотрела матери в глаза. «Мама, это слишком опасно. Маленькая ошибка способна привести к катастрофе. Пожалуйста, прекрати заниматься распадом элементов». Женщина сделала шаг вперед и крепко сжала кулак. «Нет, никогда. Половину своей жизни я посвятила этому исследованию». Она опустила голову. «Дочь, я понимаю, что ты меня ненавидишь. Знаю, что я никогда не была ответственной мамой. Но, пожалуйста, поверь мне, ты единственная в мире, кто мне важен. Если бы это была не самая критическая стадия в исследовании, я бы не оставила тебя в руках глаза Севера». Глория снова вздохнула. «Мама, я не ненавижу тебя. Я просто не знаю тебя. В моем детстве ты была человеком, который изредка появлялся в моей жизни и снова исчезал. А когда я подросла настолько, чтобы что-то понимать, твои эксперименты уже стали ужасной катастрофой, убившей бесчетные невинные жизни. Скольким людям пришлось бежать, бросая свои дома и поля, когда я узнала о тебе, ты уже была изгнана в Вайтран. Поэтому мне никогда тебя не понять. Единственное, чего я от тебя прошу, брось эти эксперименты. С твоей нынешней силой и мудростью, тебе не взять такие опасные силы под контроль». Мать Глории потеряла дар речи, после чего просто развернулась и ушла. Она не стала перечить, не стала сбегать. Она просто отказала в ее просьбе. Единственное, что она чувствовала, так это то, что пропасть между ней и дочерью становится все больше и больше. Но она не сдастся. Если ей удастся добиться успеха, она станет равна богам. Тогда глупая Глория поймет, что ошибалась, что ее мать не как эти идиоты из Лиги Волшебники, что она не такая же слабоумная, как гоблины и дворфы. Она уже была бесконечно близка к успеху, и она продолжит, даже если придется заплатить дорогую цену. Но ей нужна помощь. Раз родная дочь не готова помочь, надо найти кого-то еще. Мистическая империя, древняя и блистательная эра. Если ей удастся найти главный секрет парящих городов, тогда даже боги будут ее бояться. Она не сдастся, даже если ей уже пришлось просидеть 10 лет в заперти. Глава 167. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны. Глава 167. Хвастун. Ночь пролетела незаметно. Когда Саран снова увидел Глорию, то заметил еще одну седую прядь в ее волосах и почувствовал вину. Гадание требовало заплатить цену, особенно для таких влияющих на судьбу сущностей, как Вивин. Она дитя страха, она влияет на историю не меньше королей. Сердце Сарана было полно благодарности, впервые он чувствовал себя таким должником. «На юг, горы возле моря», — спокойно сказала Глория. Последней картой была змея. Не знаю, что она означает, но это как-то связано с ее местонахождением. У карты змеи было много значений, обычно ее трудно расшифровать. Иногда змеи представляли мудрость, иногда хитрость. Даже Глория, профессионал гадания, не могла узнать точное значение. К сожалению или к счастью, секреты реки времени недоступны даже богам, лишь ее предположительное направление можно угадать. Иначе последователи страха нашли бы Вивин раньше, чем он успел забрать ее из янтарного города. Саран поклонился ей и покинул башню волшебника. Теперь, когда у него появилась зацепка, это гораздо лучше, чем бесцельные поиски. По крайней мере, он хотя бы знал направление. К тому же, он прошел через весь континент и даже внешние острова несколько раз, и в его памяти не так много мест, которые могли бы соединить в себе юг, горы и море вместе. Скорее всего, она была возле одного из портовых городов, а карта змеи наверняка была ключом к ее поиску, что бы она ни значила. Он хотел отблагодарить Глорию, но еще был слишком слаб. Даже достигнув третьего ранга за какой-то месяц, в сравнении с Глорией он слишком слаб и слишком беден. Поэтому пока что отплатить за такую услугу он не мог. Сарану оставалось только запомнить это и отплатить той же монетой, когда он станет сильнее. Глория с ним не пошла. Она молча наблюдала за тем, как он уходит с вершины своей башни, после чего опустила руку и коснулась груди. Рана до сих пор не зажила окончательно. Появление руки отчаяния усилило ее решительность стать легендой как можно скорее. На самом деле прошлой ночью она использовала гадание дважды и увидела, что Саран найдет Вивин, потому что их судьбы переплетались. Волосы северной ведьмы развивались на ветру, ее лицо, несмотря на две седые пряди, было очень красивым. Посмотрев вдаль, она пробормотала: «Саран, боюсь, ты тоже дитя бога, но чью кровь ты унаследовал? Достичь третьего ранга за месяц, такого Глория не могла даже представить, поэтому у нее не было сомнений в том, что в венах Сарана течет особая энергия». Ее мать стояла перед окном. Она почувствовала, когда Саран ушел, и теперь провожала его взглядом. Кто он, черт возьми? Два ребенка одной матери, и оба дети богов. Может, их мать тоже была ребенком богов? Она не понимала, как такое могло случиться. Город богатства. Город, через который идет бесконечный поток караванов. Богатые торговцы переполняли его. Время от времени можно было услышать молитвы богини богатств. Это место было центром торговли Южного берега. Рядом находились острова Сороса, поэтому было удобно доставлять товары и морем тоже. Именно здесь стоял главный храм богини богатств. Все торговцы были ее последователями. Этот город был настолько богат, что все здания здесь были золотыми. Конечно, это было не настоящее золото, но эта краска от него почти не отличалась. Такая развитая торговля привела к развитию всевозможных разрушительных культур и погони за удовольствием и наслаждением. Здесь леди развлечений находила больше всего последователей, что на роскошных банкетах, что в притонах, что во множестве уникальных мест развлечений. Если у тебя хватало денег, жнецы леди развлечений были готовы приготовить что угодно, могли даже пригласить жриц леди любви. В то же время, в этом городе кишат преступники. Даже несмотря на постоянный надзор хороших богов, в канализации было полно трупов. Таверна-чайник. Шум внутри был таким, что стражники уже собирались вмешаться, но поняли, что все в порядке. Целая толпа пьяниц, туристов и искателей приключений смеялись, наслаждаясь выступлением полурослика, забравшегося на стол. В углу сидел погрустневший бард, на которого больше никто не обращал внимания. Все внимание было приковано к пьяному полурослику. Несмотря на тот факт, что он был совершенно пьян, вор, попытавшийся ухватить его кошелек, чуть не лишился руки. Многие были удивлены его способностями. Искатели приключений оценивали силу полурослика. Хороший разбойник всегда в цене, каждая группа приключенцев должна иметь одного такого. Аладдин поднял кружку, размерами больше своей головы, и сделал еще несколько глотков. Громоподобно рыгнув, он продолжил: «И вот, представьте, 5 трехметровых элементалей земли появляются вокруг нас. У них лапищи, не то что меня, шире вон того мужика. Один удар, в земле воронка. Пропустишь удар и тебя запустит сразу в ад. Он пошатнулся, но не разлил ни капли из кружки. К счастью, у меня был отличный компаньон. Не такой отличный, как я, конечно, но двух он взял на себя. Чтобы вы понимали опасность. Если бы я все-таки не выдержал и обосрался, меня бы прихлопнули как муху. 3 элементаля земли сразу, черт. Ну а я, маленький и ловкий, перескакиваю между ними туда-сюда, под ногами, с руки на руку, только пятки мои и видели. Так вот, он рыгнул еще раз, режу я их, рублю, своему товарищу периодически помогаю. А эти твари машут своими скалами, размером с двух меня. Слава богине богатств, что я с рождения такой ловкач. Еще бы чуть-чуть, и меня бы размазали. Затем пошло героическое описание того, как Аладдин, полурослик-герой, победил 5 элементалей земли и спас своего товарища. Гости знали, что он просто хвастался, но это была интересная история, и он даже временами показывал отличные акробатические трюки, так что было очень весело. За 3 кружки Аладдин наконец-то закончил свою чудесную приключенческую историю о том, как почти что в одиночку победил всех элементалей земли, а в критический момент спас товарища, вместе с которым сбежал из долины за мгновение до пробуждения каменного гиганта. Получив дневную дозу хвастовства, Аладдин, шатаясь, покинул таверну. Он выглядел совсем не так, как при прошлой встрече с Сараном. Теперь на нем была роскошная одежда со странными узорами. Он хорошо заработал на продаже самоцветов. Аладдин завернул в темный переулок и помочился на золотую стену, после чего достал кошелек и хмыкнул. Неплохо поработали сегодня. Выпивка почти ничего не стоила, так я еще и заработал на этом простофиле. Ха, эх, на юге гораздо лучше. Так тепло, и повсюду деньги. Убрав кошелек обратно в карман, он пошел обратно. 3 кружки пива сильно ударили по его собранности, но внезапно он что-то заметил и протер глаза. Что за хрень? Это сейчас Вивьин была? Нет, показалось. Точно показалось. Они с Сараном шли на север. Да, ну я и напился. Глава 168. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 168. Звуки за дверью. Песчаная река. Здесь начиналась граница между севером и югом. Горное озеро в снежных горах разделялось на 2 реки, южную и северную. При этом в центре источника была такая сильная эрозия почвы, что за водами утекало большое количество песка, из-за чего она выглядела желтой, как жидкий песок. Это случилось из-за того, что леса по обе стороны реки были полностью вырублены, и даже от растений в свое время ничего не оставили. Если бы не вмешательство друидов, могла произойти еще одна ужасная катастрофа. Насколько помнил Саран, дельту реки населяли ящеролюди. Они были амфибиями, поэтому те земли, или, вернее сказать, воды, подходили им для жизни больше всего. В отличие от диких ящеролюдов, эти умели строить деревни и ковать оружие. У них даже было слабое божество, дарующее благословение. Время от времени ящеролюди торговали с ближайшими людьми, выменивая большое количество еды на драгоценные камни и золото, которые находили у себя. Оружие им никто не продавал, потому что периодически они нападали на тех же людей, с которыми и вели торговлю. Даже самые жадные торговцы не смели продавать им оружие в больших количествах. Люди, живущие вокруг их территорий, верили в бога справедливости. В радиусе 150 километров от дельты реки закон был строже, чем в других местах. Даже легкие проступки были наказуемы. Жрецы бога справедливости служили судьями, многие его последователи были стражами. Люди злого мировоззрения здесь были крайне нежелательны и презренны. В каждом месте свои правила и обычаи. Если не ознакомился с ними заранее, пеняй на себя. Саран подошел к землям у дельты реки и снял маску, потому что не хотел привлекать внимание. Стражи в этих землях считали, что лица закрывают только плохие люди. В сравнении с другими городами, здесь было гораздо чище. Бог справедливости, в отличие от других богов с законным добрым мировоззрением, не был безумным поборником всеобщего добра. Его жрецы, с другой стороны, были более однобокими. С самого своего появления они продвигали идею, что нет никого выше закона, включая даже королей. К несчастью, аристократия выступала строго против этой идеи, но хотя бы появился компромисс. Например, если аристократ убьет простолюдина, то должен будет заплатить штраф, понести наказание, или даже потеряет титул. но казнен не будет. Хотя здесь тоже процветало рабство, но если относиться к рабам жестоко, то будет выписан серьезный штраф, в то время как в других местах рабы были не более чем собственностью. Здесь у рабов даже есть удостоверение личности и контракты. Поэтому здесь паладины борются не с рабством как таковым, а с жестоким обращением с рабами. Саран планировал сесть здесь на лодку и отправиться на юг. Быстрее всего было перемещаться по морю. Чтобы добраться до залива кораблекрушений потребуется всего 2 дня, а оттуда уже недалеко острова Сороса и город богатств. Когда-то его звали Залив Сокровищ, в те времена он был центром торговли этого тропического района. Однако из-за особых географических условий, многие корабли, наполненные товарами, разбились о камни и затонули. Людям потребовалось немало времени и жертв, чтобы обнаружить безопасный маршрут. Саран в прошлой жизни сражался там с сахуагинами, гуманоидными рыбами, накопившими у себя немало затонувших сокровищ. К несчастью, они редко выбирались на сушу, так что, чтобы разобраться с ними, сперва было необходимо выпить зелье подводного дыхания. Бой под водой значительно отличался от наземного, так что Саран недолго этим занимался. Научиться подводному бою было очень трудно. Саран заплатил 15 золотых диралов капитану корабля, который плыл на юг. Трюм корабля был заполнен грузом, но на верхней палубе были высококлассные комнаты. Такие корабли зарабатывали сотни золотых, просто путешествие от одной точки к другой и обратно. Потому как этими суднами владела торговая палата, они были неплохо вооружены. Саран только поднялся, а уже увидел 20 стражей 3-го ранга. Такая жизнь была гораздо безопаснее приключений, и эти стражники зарабатывали достаточно, чтобы поддерживать жизни своих родных. Для воинов 3-го ранга опасности в судоходстве было не так много. Ящеролюди устроили массовое нападение пару лет назад, но с тех пор, как их бог умолк, они не осмеливались покидать свои убежища. Саран получил высококлассную комнату на борту корабля, она была красиво украшена. Матрос отвел его в комнату, после чего спешно удалился. К Сарану все относились с большим уважением, потому что сейчас он снова был в образе волшебника, а их все боялись. Корабль сильно качало в движении, поэтому здесь все, начиная с кровати и не заканчивая стульями, прибивали к полу или стенам, иначе все бы рухнуло и разъезжало по каюте. Саран снял робу волшебника и достал книгу. Он купил несколько, проходя через город. Морское путешествие не подходило для изучения магии, но сидеть сложа руки не хотелось, так что он решил почитать. Вскоре корабль встряхнуло, видимо, расправили паруса. В этот период времени, пока боги затихли, но еще не спустились на землю, судоходство было безопасным, но некоторые территории все еще вызывали проблемы, поэтому медитировать и изучать магию в каюте было невозможно. Магия слишком опасна, чтобы заниматься ею не в безопасности. Снаружи послышались шаги. Саран спокойно сидел на кровати, но пристально слушал. Вдруг, с громким ударом, открылась соседняя дверь. Бам! В соседней каюте словно бы кого-то приложили спиной. За время странствий слух Сарана стал значительно более чутким, так что ему теперь не составляло труда приблизительно определить движение. Базовые способности не давали таких впечатляющих преимуществ, как обычные, но на высоких уровнях они становились очень полезны. Сейчас он слышал тяжелое дыхание. Нахмурившись, Саран закрыл книгу и положил ее на кровать. Звуки за стеной стали громче, к ним прибавились женские стоны и мужская одышка. После чего еще один удар по спине. Кровати были прикреплены к стенам, а гости за стеной, похоже, занимались сексом. Корабль продолжал покачиваться на волнах. Затем послышался тихий вскрик мужчины, а после тонкий смех женщины, как если бы он ударился о что-то, сразу после чего стоны продолжились. Сарану эта компания вот совсем не нравилась, особенно учитывая то, как долго он уже сдерживается. Наконец, через несколько минут, они закончили и перешли к разговору. «А, дорогой, мы будем богаты. Ха-ха, ага, это да, сделаем целое состояние. Вот только вернем эту штуку, Крин, дана». Графиня хорошо за это заплатит. Голоса стали тише, так что теперь Сарану было труднее их расслышать. Эта леди, вот все время она пыталась очаровать принца Уильяма. Нет, жаль, что она не слишком красивая. Она ждала, ага, если это поможет ей увеличить очарование, то да. Ее отец, бизнесмен, нет, золото он добывает. Да, она дорого заплатит. Затем снова начали раздаваться женские стоны и скрип кровати. Спустя еще несколько минут скрипы прекратились и послышался усталый голос мужчины. «Любовь моя, почему бы тебе не попробовать? Только через мой труп. Говорят, что эта штука проклята, она ведь не придет за нами. Да кому какое дело? Если она заплатит, то плевать. Я слышал, что она даже начала использовать запретные методы, чтобы сделать себя красивее. Получим деньги и исчезнем». Вскоре наступила тишина. Саран поднялся, подошел ближе к двери. Других звуков не было. Не похоже, что они узнали, что Саран подслушивает. Все комнаты были разделены толстыми дубовыми досками, но звукоизоляция все равно была слабой. Саран глубоко задумался. Ему было интересно, о чем говорили эти люди. Какой-то способ увеличить харизму. Скорее всего, особый предмет снаряжения. Что же эта пара нашла? У Сарана зачесались руки. Редкие предметы искать непросто, а тем более те, которые улучшают атрибуты. Возможно, они даже нашли легендарный предмет. Что же до проклятия, то плевать. Этот мир переполняют проклятые предметы. Наличие у предмета злого мировоззрения уже считалось проклятием в обычном понимании. Саран только не знал, насколько сильны люди в соседней каюте. По крайней мере, было ясно, что они необычные гражданские, иначе они бы не получили такой предмет. Он сделает свой ход этой ночью. Глория была права. Сердце Сарана не лежит к добру. Он не оставит без внимания такой шанс заполучить редкий предмет. Глава 169. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 169. Проклятый предмет. Небо медленно потемнело. Торговый корабль не останавливался, пока не дойдет до цели, а капитан был ветераном. Так что, если все будет продолжаться гладко, до залива кораблекрушения они доберутся уже к следующему полудню. Вскоре за стеной опять послышался скрип и стоны. Видимо, это была очень энергичная парочка. Они, похоже, попробовали заняться этим даже в гамаке. Саран оставался совершенно спокойным. Ему не требовалось убеждать себя в том, что терпение окупится. Он и так это прекрасно знал. Воровство не терпит спешки. Комната была маленькой, а пара находилась в комнате. Подобный подвиг не составил бы проблем только для легендарного разбойника. Более того, плыть еще долго. Если они обнаружат кражу, это принесет ненужные проблемы, а их Саран любил меньше всего. Поэтому предпочитал действовать быстро и не оставлять свидетелей. Тем более, если свидетели, похоже, не сильно отличаются от бандитов. Однако, если избавляться от них, то быстро. На корабле было полно других людей, каждый из которых может доставить немало проблем. Время шло медленно. Саран терпеливо дождался полуночи. Мужчина с женщиной повторили тряску еще трижды в разных местах каюты. Наконец-то Саран услышал за стеной храп. Время от времени по коридору проходил патруль стражи, они проверяли товар, но в каюты не заглядывали. Матросы, с другой стороны, работали посменно. Первая группа рабочих прошла в первую половину ночи, вторую следовало ожидать во вторую. Саран не был уверен в ситуации на палубе, потому что сегодня не покидал каюту, и никто не досаждал ему на протяжении всего дня из-за маскировки волшебника. Еду готовили на камбузе, люди должны были приходить за ней сами. Это, все-таки, торговый корабль. Никто здесь не будет подносить подносы к двери. Саран тихо постукивал пальцем по столу, считая время между движениями патрульных. Патруль состоял из трех человек и проходил мимо приблизительно каждые 10 минут. Он мог определить их приближение по шагам, но обычно они еще и болтали, так что он должен узнать о них заранее. Саран подождал, когда их шаги отдалятся, после чего развернулся, взял свою одежду и медленно достал мачете. Не легендарную леденящую смерть, но свой старый, из закаленной эльфийской стали. Сквика. Саран медленно открыл дверь, слегка придерживая ее на весу, чтобы ослабить давление на скрипящие петли. Тихий скрип за волнами не был слышен. Со своим уровнем скрытности он растаял в темном коридоре и стал совершенно незрим, после чего подкрался к соседней двери и достал набор инструментов взлома. Замок был простым, так что ожидаемый щелчок послышался уже через несколько секунд. За дверью стоял храп, значит, эти люди не были слишком бдительны во сне. Саран таким же аккуратным образом открыл эту дверь, в этот раз совсем без скрипа, и заглянул в темную комнату, которую отчетливо видел благодаря темновидению. Женская одежда лежала по всей комнате вместе со странными маленькими игрушками. Оружие пара сложила у кровати. Мужчина явно искатель приключения, скорее всего боец ближнего боя. Его мышцы были большими и рельефными. Женщина свернулась в углу кровати, ее красные волосы лежали на белой спине. Саран невольно отметил ее отличную задницу и груди, а также не слишком заметные, но сильные мышцы. По мозолям на ее руках Саран определил, что она использует короткое оружие, вроде кинжалов. В комнате слышалось только дыхание двух людей. Дверь легонько скрипнула, когда Саран ее закрыл за собой. Словно молния, его клинок пронзил сердце мужчины. Сперва он собирался просто оглушить их, но если этот мужик воин, то у него может быть очень высокое телосложение. Поэтому Саран не проявил милосердия и одним ударом прикончил его, другой рукой схватив женщину за глотку. Она тут же открыла глаза и попыталась закричать, но через сдавленное горло не протиснулся даже шепот. Последним, что она сделала в своей жизни, была неудачная попытка оттолкнуть его ногой, прежде чем позвоночник женщины хрустнул. Саран увидел горе в ее умирающем взгляде, но проглотил слова, которые хотел сказать. Появился запах крови. Он быстро закрыл рану тряпками, после чего положил тела вместе. Некоторые очень чувствительны к запаху крови, так что лучше прибраться слегка. Появились строки информации. Удар в спину успешен. Нанесено 85 физического урона цели. Цель убита. Получение энергии души цели. Получено 550 опыта за убийство. Удушение успешно. Нанесено 24 физического уровня цели. Шея цели сломана. Активирована проверка на мгновенную смерть. Проверка телосложения провалена. Цель убита. Получение энергии души цели. Получено 350 опыта за убийство. Мужчина был убит мечом в сердце. Так как он не подозревал об атаке, активировался бонус удара в спину. Женщина получила довольно большой урон, когда он сдавил ее горло, но умерла от перелома шеи. Саран посчитал, что эти двое были не более чем второго ранга. Ему даже не пришлось использовать против них способности. Так что его ожидания от их редкого предмета тут же упали. Этим двоим должно было просто нереально повезти, чтобы найти что-то стоящее. Он начал обыскивать комнату и быстро нашел кучу всякого мусора, который, пожалуй, был бы для него чуть ли не сокровищем какой-то месяц назад. Но затем он наткнулся на особенный предмет. Длинный темно-красный плащ, красивый и очень гладкий. Это наверняка был тот самый предмет. Саран попробовал оценить предмет и ему удалось. Тип предмета. Гаремах и плащ нереид плюс 2. Ранг предмета. Легендарный, 2 ранг. Описание предмета. Обычные плащи нереид делают из их волос. Но этот проклятый плащ был сделан из кожи нереид, рожденной в реке Махе. Процесс его создания был жестоким и кровавым. Создатель безжалостно снял кожу с живой высокоранговой нереиды, используя ее волосы как нити. Он могущественнее обычного плаща нереиды, но на нем проклятие смерти. Требования. 12 плюс телосложение. Эффекты. Харизма плюс 2, но не больше 25. Особый эффект. Заклинание очарования раз в день. Используется мгновенно и не требует никаких действий, кроме желания. Особый эффект. Заклинание темное очарование раз в 3 дня. Используется мгновенно и не требует никаких действий, кроме желания. Легендарный предмет. Оцепенело пробормотал Саран. Плащи нереид трудно найти, потому что нереиды, как и дриады, были сущностями природы, а потому встречались редко. При этом дриады встречались даже чаще. Многие легендарные волшебники делали дриад своими слугами или даже наложницами, но нереиды встречались редко и представляли реки и океаны. Они обладали множеством особых способностей с естественными способностями очарования. Дриады, нереиды, суккубы и духи похоти были четырьмя единственными типами существ, обладающими врожденными способностями очарования. Во взрослой форме их харизма была не ниже 20. Обычные плащи нереид плелись из их волос и обычно добавляли одну единицу к харизме. Изредка обладали обычным мгновенным заклинанием очарования, но этот плащ был как костюм мертвеца. В нем использовались не только волосы нереиды, но и ее кожа. Неудивительно, что он проклят. Саран сразу вспомнил про костюм мертвеца из бездны, легендарный предмет, дарующий существам со злым мировоззрением 3 бонусных очка харизмы. Если кто-то хотел носить такое, то сперва следовало психологически подготовиться. В прошлой жизни Саран бросил костюм мертвеца из-за отвращения, когда нашел легендарную броню из драконьей кожи. Она не наносила такой ущерб психике. Он дотронулся до плаща и что-то почувствовал. Иллюзорный рыдающий голос. Да, он действительно был проклят. К сожалению, у Сарана была низкая мудрость, иначе он смог бы даже общаться с заключенной там душой. Но пора было перестать терять время. Так что он быстро убрал легендарный плащ в мешок и начал прибирать тела. Корабль прибудет в залив кораблекрушений завтра, так что его вполне устроит, если тела не найдут до того момента, а потом уже будет плевать, он не собирался оставаться на корабле. Глава 170, перевод на русский, Вжикк, Абыз Доминатион, Власть Бездны, глава 170, Очарование, залив кораблекрушений, уникальный портовый город, в котором сам порт занимает треть всей территории. Маяк десятки метров высотой разделял гавань надвое. Слева двигались речные корабли, а справа морские. Город был шумным, в нем кишели подозрительные люди. Из-за особого географического положения, залив кораблекрушений был наполнен людьми всех мастей, даже силы богов переплелись в этом месте. Саран осмотрелся и увидел множество групп по 3-4 человека. Это либо местные банды, либо пираты. В этом месте поклонялись целому множеству богов. Люди верили и в лорда Шторма, и бога морей, и в богов теней, и в бога нелегальной торговли, и много в кого еще. Здесь было полно злых людей, поэтому по-хорошему не следовало переходить никому дорогу. А Саран нахмурился, мгновенно поймав запястье вора, потянувшегося к его кошельку, и свернул его. Вор закричал от боли. Пятеро здоровяков уже собирались вмешаться, но затем Саран ослабил хватку и медленно произнес: «В следующий раз выбирай цель попроще, или потеряешь жизнь». Почти в каждом городе была организованная преступность. Воры выполняли роль золотых куропаток, в то время как группы здоровяков охраняли свои активы. Саран сам с этого начинал в этой жизни. В доках работать было проще всего, потому что чужакам не были известны районы, в которые они пребывали, так что можно было легко сбежать. Однако этот вор, наверное, слепой, раз попытался обокрасть Сарана, ибо отсутствие видимого оружия ничего не означает, когда у человека на груди эмблема волшебников, на руках черные шелковые перчатки с переливающимися письменами, а за спиной темно-красный плащ. Саран выглядел умным и очень красивым. Временами женщины краснели с первого взгляда на его лицо. Из-за наследия эльфийской крови, его харизма и так была довольно высока, но в красивой одежде и с легендарным плащом он стал неотразим. Этот плащ был хорош во всем, Саран в нем напоминал слегка высокомерного, но мужественного аристократа. Его харизма, теперь в 18 очков, оставляла впечатление на мужчин и лишала женщин дара речи. Это было почти сверхъестественное значение, оно вызывало в людях подсознательное восхищение, они были шокированы его аурой. Сарану были непривычны такие взгляды. Нахмурившись, он свернул в переулок. С одной стороны, у харизмы было много преимуществ, но проблем от нее тоже не оберешься. Люди с высокой харизмой выделялись даже больше тех, у кого она низкая, а для разбойников нет ничего хуже. Кто-то уже крался за ним, но свернул в сторону, когда Саран обернулся. Банды обращали пристальное внимание к особым людям и продавали информацию о них. Однако Сарану не требовались какие-то олухи, он искал профессиональных торговцев информацией. Люди, не связывавшиеся с подпольными организациями, ни за что не узнают знаки и символы, оставленные ими на уликах. Даже искателям приключений нужен был опытный разбойник, способный их отвести. Но Саран знал изнутри практически каждую подобную организацию, поэтому в лед замечал самые неясные из знаков. Странно повернутая бочка, платок, лежащий на ящике, почти обычная на вид царапина. У двери стоял сильный воин, бросивший на Сарана хмурый взгляд, но когда тот показал особый символ, здоровяк натянул улыбку. «Мне нужна информация. Отведи меня к своему боссу, или я отнесу ему твою голову», — сказал Саран совершенно без эмоций, и здоровяк вздрогнул. Он поспешил исполнить требования клиента. Внутри было несколько игроков в карты, портовые рабочие и пара свирепых на вид пиратов. Саран равнодушно следовал за здоровяком, с которым поднялся по лестнице, заметив круг ленивых бандитов у двери. Услышав за ней крики и стоны женщины, он ногой выбил дверь и вошел внутрь. Внутри оказались две красивые проститутки с пепельным макияжем на лицах. Редкие женщины отчаивались настолько, чтобы использовать макияж с мышьяком. Женщины работали вместе, а под ними лежал мужчина с суровым лицом. Он был очень недоволен и был готов взорваться. «Прогони их», — вдруг сказал Саран, сев на стул рядом и показав эмблему. Мужчина вмиг покрылся холодным потом и ногами согнал женщин. Это была особая эмблема. Узор ее вселял такой ужас в тех, кто о ней знал, что мужик не осмелился смотреть больше секунды. Он прикрылся простынью. Девушки быстро добежали до двери, бросив последние взгляды на Сарана и хихикнув. Одна даже подергала грудями для него. «Ваше превосходство», — пролепетал мужчина, поднимаясь как заржавевшая кукла. «Что привело вас ко мне?» Лицо Сарана оставалось высокомерным, он посмотрел на него с презрением и словно плюнул словами. «Мне нужны все новости о детях страха». «Танк», он бросил кошелек в стену и несколько золотых диралов выпали из него, глаза мужика тут же заблестели, а в следующее мгновение глаза Сарана стали как у демона и он пробормотал. «Расскажи мне все, что знаешь, если хочешь жить». Взгляд страха, очарование, мужчина оцепенел, но через мгновение пришел в себя и вежливо поклонился. «Ваше превосходство, не беспокойтесь, я ничего не утаю от вас». Время прошло быстро. Когда Саран покинул комнату, на его лице было недовольство. Мужчина в простыне словно бы проснулся и пробормотал. «Что произошло? Почему я ему все рассказал?» Он задрожал, но успокоился, как только увидел оставленный кошелек. «Ну ладно, раз он заплатил». Мужчина помотал головой, но лучше не переходить парню дорогу, он слишком опасен. В маленьком переулке Саран пошел в таверну. Заклинания по типу очарования были полезны для получения информации. Обычно так делали колдуны, но Саран уже вполне мог использовать их методы. Эти заклинания полезны тем, что работают как гипноз и позволяют получить всю необходимую информацию без применения жестоких и выматывающих методов. Отличием было то, что поддавшийся заклинанию помнил все, что с ним происходило. На самом деле эти заклинания часто использовали во зло, потому что немногие могли противостоять его проверке воли. В бою можно было применить более сильную версию – темное очарование. И тем не менее, Саран почти не получил того, зачем пришел. Саран только узнал, что дети страха творят беды по всему югу. Один за другим появились семеро, а возможно даже и восьмеро таких, и они устраивают настоящий хаос. Однако совсем бесполезной его информацию назвать тоже было нельзя. Саран узнал про дитя-вампира, который убил уже трех или даже пятерых других детей страха подряд, и теперь был почти на уровне легенд. И последнее, что было известно, это то, что он появился в городе богатств, но ничего, что могло бы навести на Вивин. К сожалению, лучший местный поставщик был всего лишь последователем лорда теней, так что впечатляющей информации не располагал. Наиболее полезной была та информация, что этот вампир разозлил кого-то влиятельного и теперь за ним охотится легендарный паладин, Рука Серебра. Это имя показалось Сарану знакомым. Затем он вспомнил, что это последователь Руки Праведности. Саран знал другого такого паладина, Руку Справедливости. Эти двое были не только могущественны, но и экипированы под завязку. У них обоих было по артефакту. Почти все паладины-фанатики, в лучшем случае просто преданные верующие. Паладинов особенно любили их боги, потому как они были бойцами первого класса.